дадим основание новой работе. Мерилом будет огонь, тональность и напряжение созвучия. Резкий подъем – возвышение духа. Сын мой, новое одеяние духу готовлю в башне моей. Отдай мне лохмотья от старого. Но новое одеяние будет взамен старого, отданного мне.